«Люси, напиши в ответ, что мы едем туда», — сказал Билл, поворачивая на дорогу, которую проехал пару минут назад. «Возможно, нам понадобится подкрепление. Райли, проверь по GPS, куда мы едем». Райли открыла на своем сотовом карту, и то, что она увидела, приободрило ее. «Мы на верном пути», — сказала она. «Дорога ведет через Колуэй, а потом прямо на пристань, и кончается тупиком. Если Юджин Фиск поехал по ней, мимо нас он не проедет». Билл поехал быстрее и включил сирену. Въехав в Колуэй, он замедлился. На тротуаре их проводили взглядами несколько жителей с обеспокоенными лицами. На выезде из деревни полиция поставила блокпост. Билл показал свой значок ФБР, и ему жестом разрешили проехать. Он снова ускорился и уже через несколько минут вывернул к морю. Билл остановил машину и выключил сирену. У Райли бешено колотилось сердце. Так и есть. Недалеко от ржавого здания подъемника стоял белый фургон, украшенный цветами и названием фирмы «Июньские цветы». Трое агентов выпрыгнули из машины и побежали к фургону. Билл оказался возле него первым и рывком раскрыл дверь. На полу, свернувшись, лежала женщина, связанная смирительной рубашкой и цепями. Глаза ее были открыты. Она стонала сквозь кляп во рту, который закрепляла цепь, обмотанная вокруг ее лица. «Она жива», — с облегчением подумала Райли. «Они прибыли вовремя». Но Юджина Фиска нигде не было видно. «Люси, позаботься о женщине», — скомандовала Райли. «А мы с Биллом пойдем его искать». Райли обошла фургон и пошла к берегу, но голос Билла остановил ее. «Райли?» Она обернулась и посмотрела на него. Его глаза встретились с глазами Райли. В них читалось решительное, но сочувствующее выражение. «Этот тип не Петерсон», — сказал Билл. На секунду Райли не могла понять, что он имеет в виду. «Что?» — переспросила она. Билл прищурил глаза и медленно повторил. «Он не Петерсон». Тут Райли поняла, о чем он. Она убила Петерсона из мести. Но бюро ничего не сказало против этого. Ведь она сама пострадала в руках Петерсона. В этот раз ситуация отличалась. Им нужно взять Юджина Фиска живым. Вот такой мгновенной связью с Биллом она и дорожила больше всего. Именно ее ей не хватало во время их разрыва. «Поняла», — сказала она ему. С оружием в руках Райли с Биллом двинулись вокруг фургона. Он стоял совсем рядом с водой. Убийца мог скрываться среди деревьев на возвышенности. Райли была уверена, что он где-то рядом. Она осторожно пошла к деревьям слева, а Билл двинулся вправо.